Она никак не могла найти ночную рубашку. В шатком комодике все было вверх тормашками, точно кто-то там рылся. И свою рубашку Инесс обнаружила лишь в том ящике, где лежали рубашки Д.О. Это были его последние три рубашки. Значит, если он и уехал, то не прихватил с собой даже смены белья. Под одной из рубашек лежал сложенный листок желтой бумаги. Инесс вытянула его и развернула. Листок оказался бланком, заполненным на машинке. В руках у Инесс была копия. Пробежав ее глазами, она в изумлении опустилась на кровать. Потом внимательно прочла снова, желая удостовериться, что не ошиблась. Это было соглашение. О рассрочке, предоставляемой Д.О. Береро, она заметила, что фамилия написана неправильно, авиакомпанией «Трансамерика». Согласно этому соглашению, Береро получил билет туристского класса для поездки в Рим и обратно. Он заплатил за него $47 наличными, а остальную сумму, $427 плюс проценты, обязывался выплатить частями в течение 2 лет. Уму непостижимо. Инесса озадаченно смотрела на желтый листок. В ее мозгу один вопрос сменялся другим. Прежде всего, зачем понадобился Д.О. билет на самолет? А если понадобился, то почему в Рим? И откуда он собирается брать деньги? Не сможет он расплатиться даже в рассрочку, хотя то, что он прибег к рассрочке, было, по крайней мере, понятно. Д.О. Геррера уже не раз брал на себя всякого рода обязательства, которые не в состоянии был выполнить. Долги не тревожили его, так как Инесс. Но долги долгами, а вот откуда он взял $47? В бумаге было сказано, что он их уплатил. Однако 2 дня назад Д.О. категорически заявил, что выложил ей все без остатка, а Инесс знала, что каковы бы ни были его грехи, он никогда и не лгал. Тем не менее, эти $47 откуда-то все же взялись? Откуда же? И тут она вспомнила про кольцо. Оно было золотое, с бриллиантиком, оправленным в платину. До позапрошлой недели Инесс всегда носила его, но последнее время руки у нее стали опухать, она сняла кольцо и спрятала в коробочку, а коробочку положила в один из ящиков комода. Во второй раз за этот вечер она стала шарить по всем ящикам и коробочку нашла, но пустую. Значит, Д.О. добыл эти $47, заложив кольцо. Сначала Инесс стало жалко кольца. С ним многое было для нее связано. Оно было последним хрупким звеном, соединявшим ее с прошлым, с ее разбросанной по свету семьей, спокойной матерью, чью память она так чтила. С практической же точки зрения, это кольцо, хоть и невеликая ценность, могло ей пригодиться на черный день. Имея его, она знала, что как бы скверно ни сложилась жизнь, кольцо прокормит их какое-то время. Теперь его не стало, а вместе с ним исчезла и эта жалкая уверенность. Итак, Инесс знала, откуда взялись деньги, уплаченные за билет. Но зачем вообще этот билет понадобился? Почему Д.О. вдруг решил лететь и почему в Рим? Сидя на кровати, Инесс старалась рассуждать логически и на какое-то время даже забыла об усталости. Инесс никогда не отличалась особым умом. Будь она женщиной умной, она, наверное, не могла бы прожить с Д.О. Геррера почти 20 лет, да и теперь не работала бы официанткой в кафе за ничтожную плату. Но медленно и тщательно все взвесив, Инесс могла инстинктивно прийти к правильному заключению, особенно когда это касалось ее мужа. И вот сейчас скорее инстинкт, чем разум, подсказывает ей, что Д.О. Геррера попал в какую-то беду, беду куда более серьезную, чем все, что случалось с ним до сих пор. 2 обстоятельства убеждали ее в этом: неразумность его поступков в последнее время и длительность путешествия, которое он предпринял, при том положении, в каком находился сейчас Геррера. Только отчаянная сумасбродная затея могла подвигнуть его на поездку в Рим. Инесс прошла в гостиную, взяв записку, перечитала ее. За время их супружества она получила от него немало записок, и сейчас чувствовала, что эта записка имеет какой-то скрытый смысл. Дальше этого домысла ее не шли, но с каждой минутой в ней росло убеждение, что она должна, обязана что-то предпринять. Инесс и в голову не приходило плюнуть на все и предоставить Д.О. Геррера своей судьбе. Заварил кашу, пусть сам расхлебывает. Она была женщина простодушная, прямолинейная. 18 лет тому назад она соединила свою судьбу с Д.О. Геррера на счастье и на горе. И то, что эта совместная жизнь обернулась большей частью горем, нисколько не умаляло с точки зрения Инесс ее долга перед мужем. Медленно, осторожно разматывала она нить, выстраивая последовательность событий. Прежде всего, надо выяснить, улетел Д.О. или нет. Если еще не улетел, то попытаться остановить его. Инесс понятия не имела, когда Д.О. покинул дом и сколько часов назад была написана его записка. Она снова взглянула на желтый бланк. Там ничего не было сказано насчет того, когда улетает самолет. Правда, можно позвонить в Трансамерику. И Инесс стала поспешно натягивать на себя еще не высохшую одежду, которую сбросила всего несколько минут назад. У нее снова заболели ноги, как только она надела туфли, а в промокшем пальто была зябка, но она сделала над собой усилие и спустилась вниз по узкой лестнице. В заплеванном холле под дверь намело снега, и он тонким слоем лежал на полу. Инесс увидела, что на улице сугробов стало еще больше, чем прежде, когда она возвращалась домой. Как только она вышла из помещения, холодный резкий ветер обрушился на нее, швырнул ей снегом в лицо. В квартире у Геррера не было телефона, и хотя Инесс могла позвонить из автомата в закусочной на нижнем этаже, она решила не заходить туда, чтобы не встречаться с хозяином, который был также владельцем этого дома. Он грозился завтра выбросить их из квартиры, если они не уплатят всей задолженности. Об этом Инесс тоже старалась сейчас не думать, хотя теперь ей придется утрясать все самой, если Д.О. Геррера не вернется к утру. Магазин, где стоял автомат, находился в полутора кварталах. Шагая по сугробам, образовавшимся на нерасчищенных тротуарах, Инесс направилась туда. Было без четверти 10. В автомате болтали две девчонки, и Инесс прождала минут 10, пока он освободился. Когда же она набрала номер Трансамерики, ей сообщили, что все линии заняты, и попросили подождать. Она ждала, а магнитофонная лента снова и снова повторяла, что надо подождать. Наконец, резкий женский голос спросил, что ей угодно. «Извините, пожалуйста», — сказала Инесс. «Я хочу спросить насчет самолетов на Рим». И точно кто-то нажал кнопку. Мгновенно раздался голос, отбарабанивший, что самолеты Трансамерики совершают беспосадочные рейсы в Рим из международного аэропорта имени Линкольна по вторникам и пятницам, а через Нью-Йорк с пересадкой можно вылететь в любой день. «Дама желает забронировать себе место сейчас?» «Нет», — сказала Инесс. «Нет, сама я лететь не собираюсь». Это насчет мужа. Вы сказали, если самолет в пятницу, значит сегодня. Да, мадам, рейс 2, золотой аргос. Самолет вылетает в 10 часов по местному времени, но сегодня вылет задерживается из-за метеорологических условий. Из будки автомата Инесс видны были часы в магазине. Они показывали 5 минут 11. Она быстро спросила, значит, самолет еще не вылетел? Нет, мадам, пока еще не вылетел. Извините. И как с ней часто бывало, Инесс вдруг от растерянности забыла все слова. Извините, мне очень важно знать, летит ли мой муж на этом самолете. Его зовут Д.О. Геррера. И, простите, но нам не разрешено давать такую информацию. Голос был любезен, но тверд. Вы, наверное, меня не поняли, мисс. Я спрашиваю насчет мужа. Это говорит его жена. Я отлично вас поняла. Миссис Геррера. Мне очень жаль, но таковы правила компании. Мисс Янг, как и другие сотрудники, прекрасно знала правила и понимала, почему они введены. Объяснялось это тем, что многие бизнесмены брали с собой секретарш или любовниц под видом жен, так как авиакомпании дают на семью скидку. Некоторым подозрительным женам пришло в голову навести справки, что повлекло за собой неприятности для клиентов. Попавшиеся таким образом мужчины жаловались потом на то, что компании ведут себя вероломно и подводят своих клиентов, в результате чего было установлено правило, запрещавшее разглашать фамилии пассажиров. Неужели нет никакого способа? Начала Инесс. Никакого, о господи. Насколько я понимаю, вы полагаете, что ваш супруг улетает нашим вторым рейсом, но не уверены в этом, так? Спросил голос. Да-да, совершенно верно. В таком случае единственное, что вам остается, миссис Герреро, это отправиться самой в аэропорт. По всей вероятности, посадка еще не началась. Так что, если ваш супруг там, вы его увидите. Если же посадка уже произведена, дежурный у выхода поможет вам. Но надо спешить. Хорошо, сказала Инесс. Если ничего другого не остается, попытаюсь поехать туда. Она даже не подумала о том, сумеет ли добраться до аэропорта, который находился в 20 с лишним милях от ее дома, меньше чем за час, да еще в буран. Одну минуту. Голос звучал нерешительно, как-то более человечно. Словно отчаяние Инесс по проводам дошло до той, которая говорила с ней. «Я не должна этого делать, миссис Геррера, но я вам кое-что подскажу. Пожалуйста, в аэропорту, когда вы подойдете к выходу на поле, не говорите, что вы думаете, будто ваш муж в самолете. Скажите, что вы знаете, что он там, и хотели бы сказать ему несколько слов. Если его там не окажется, вы сразу это выясните. Если же он там, вам легче узнать у дежурного то, что вас интересует». «Спасибо», — сказала Инесс. «Большое, большое спасибо». «Пожалуйста, мадам». Голос снова зазвучал так, словно исходил от машины. «Всего вам хорошего». и благодарю за то, что обратились к Трансамерике». Опуская трубку на рычаг, Инесс вспомнила, что когда подходила к магазину, у входа остановилось такси, и сейчас она увидела шофера в желтой фуражке с высоким верхом. Он стоял у стойки и, беседуя с каким-то человеком, пил содовую воду. Такси обойдется, конечно, недешево, но если она хочет попасть в аэропорт до 11, то это, пожалуй, единственная возможность. Инесс подошла к стойке, дотронулась до локтя шофера. «Извините, пожалуйста», шофер обернулся. «Да, что надо?» У него было неприятное лицо с обвисшими небритыми щеками. «Скажите, сколько может стоить такси до аэропорта?» Шофер, прищурившись, окинул ее оценивающим взглядом. «Отсюда? Долларов 9-10. По счетчику». Инесс повернулась и направилась к двери. Слишком это было дорого. Больше половины того, что у нее осталось, да и к тому же она ведь вовсе не была уверена, что Део летит именно этим самолетом. «Эй, послушайте-ка!» Шофер быстро проглотил воду и ринулся вслед за Инесс. Нагнал ее уже выхода. «А сколько вам не жалко?» «Не в этом дело». Инесс опустила голову. «Просто я не могу столько заплатить. Некоторые думают, что на такси можно задарма кататься», — фыркнул он. «Путь-то ведь не ближний, я знаю. А зачем вам туда надо? Почему вам не поехать на автобусе? Мне очень нужно, очень важно быть там до 11. «Ну ладно уж», — сказал шофер. «Уступлю вам. За семерку свезу». Инесс колебалась. $7. $7 составляли больше половины того, что она намеревалась завтра дать домохозяину, чтобы хоть немного утихомирить его. А жалование в кафе она получит не раньше конца будущей недели. «Лучшего предложения не ждите», — нетерпеливо прервал ее размышления шофер. «Так поедете или нет?» «Да», — сказала Инесс. «Да, поеду». «Ну ладно, тогда садитесь». Пока Инесс залезала в машину, шофер, усмехаясь, смел метелочкой снег с окон и ветрового стекла. Дело в том, что когда Инесс подошла к нему, он уже окончил работу, собирался ехать домой, а жил он у аэропорта. Теперь же он поедет не пустой. Кроме того, он солгал, сказав ей, сколько это будет стоить по счетчику. Отсюда до аэропорта это стоило бы меньше $7. Зато ему удалось представить дело так, будто он предлагает пассажирке выгодную сделку, и теперь он сможет ехать, не опуская флажка, а $7 положит себе в карман. Ехать с пассажиром, не опустив флажка, запрещалось. Но ни один полицейский, рассудил про себя шофер, не заметит этого в такой кромешной тьме. Словом, подумал ловкач шофер, он за один присест надует эту глупую старую ворону и эту сволочь своего хозяина. «А вы уверены, что мы успеем доехать до 11?» В волнении спросила его Инесс, когда машина тронулась с места. Шофер, не оборачиваясь, буркнул: «Раз я сказал, значит, так и будет. Не отвлекайте меня разговорами». Однако сам он вовсе не был уверен в том, что они успеют доехать. Дорога была плохая, движение медленное. Они, конечно, могут и успеть, но в таком случае приедут в обрез. Прошло 35 минут, а такси, которым ехала Инесс, все еще ползло по заснеженному, запруженному машинами шоссе Кеннеди. Инесс сидела сзади, напряженно выпрямившись, нервно сжимая и разжимая пальцы. Она думала лишь о том, сколько еще они будут ехать. А в это время аэропортовский автобус с пассажирами рейса 2 свернул к крылу отлетов аэропорта имени Линкольна. Автобус, выбравшись из потока медленно двигавшихся машин, успел нагнать время, и сейчас часы над аэровокзалом показывали без четверти 11. Когда автобус остановился, первым из него выскочил Д.О. Герреро. Глава 9. «Захватите с собой микрофон с усилителем», — скомандовал Эллиот Фримантл. «Он нам может очень пригодиться». Жители Медоувуда, собравшиеся в воскресной школе Медоувудской баптистской церкви, были предельно возбуждены. Искусно подогреваемые Фримантлом, они собирались двинуться в международный аэропорт имени Линкольна. «Не говорите мне всякой чепухи насчет того, что сейчас слишком поздно, или что вы не хотите туда ехать», — заявил Эллиот Фримантл своей аудитории несколько минут назад. Он стоял перед ними уверенный, безукоризненно одетый, в элегантном костюме и блестящих ботинках из крокодиловой кожи. Его тщательно подстриженные волосы лежали волосок к волоску. Собравшиеся готовы были следовать за ним куда угодно, и чем резче он говорил, тем, казалось, больше им нравился. Он продолжал: «И чтобы никаких дурацких отказов, я не желаю ничего слышать насчет детей, оставленных на попечении чужой женщины или старушки-тещи, или что на плите стоит рагу. Меня это абсолютно не интересует. Да и вас сейчас не должно интересовать. Если ваша машина застряла в снегу, плюньте на нее, поезжайте в чужой. Помните, я еду сегодня в аэропорт ради вас и постараюсь причинить им там как можно больше неприятностей». Он помолчал, выжидая, пока очередной самолет с грохотом пронесется поднялся над головой. «Честное слово, пора кому-нибудь это сделать». Последние слова его вызвали взрыв аплодисментов и смех. «Мне нужна ваша поддержка. Я хочу, чтобы вы были там, все были. И теперь я спрашиваю вас просто и напрямик, едете вы со мной или не едете?» Зал сотрясло громкое «Да». Все вскочили, громко выражая свое одобрение. «Прекрасно», — сказал Фримонт. И в зале тотчас наступила тишина. «Давайте в таком случае предварительно кое-что уточним». Он уже говорил им, напомнил он, что медоувод может добиться некоторого облегчения, если не полного избавления от шума, создаваемого аэропортом, лишь законным путем, передав дело в суд. Однако слушание дела должно проходить не при закрытых дверях и не в каком-нибудь захудалом полупустом зале, а с максимальным привлечением внимания и сочувствия публики. «Как же мы добьемся такого внимания и сочувствия?» Фримонтл помолчал и сам ответил на свой вопрос. «Мы добьемся этого, если изложим нашу точку зрения так, чтобы она стала достоянием гласности. Тогда и только тогда средства, используемые для привлечения внимания общественности, пресса, радио, телевидение, дадут нашей позиции должное освещение, как мы того хотим. Журналисты — славные люди, — продолжал он, — и мы вовсе не требуем, чтобы они разделяли нашу точку зрения. Мы лишь просим честно изложить ее, а я по собственному опыту знаю, что они умеют это делать. Правда, если дело принимает драматический оборот, нашим друзьям и репортерам легче будет его осветить». Три репортера, сидевшие за столом прессы, заулыбались, и Фримонтл добавил: «Что ж, мы постараемся создать сегодня такой драматический оборот». Говоря все это, Элиот Фримонтл зорким глазом не переставал наблюдать за тем, как его бланки продвигаются по залу. Домовладельцы должны были подписать их, чтобы он мог представлять интересы медоуводцев в суде. По его подсчетам, уже добрая сотня была подписана и возвращалась к нему. Он видел, как из карманов извлекались шариковые ручки. Мужья и жены, склонившись над документом, подписывали его, тем самым обязуясь уплатить ему, Фримонтлу, $100. Фримонтл ликовал. Если прикинуть, то сотня заполненных бланков означала $10,000 ему в карман. Не такой плохой гонорар за один вечер, учитывая, что в итоге он получит гораздо больше. «Надо еще немного занять их разговором, пока они подписывают бланки», — решил он. «Развитие событий в аэропорту», — сказал Фримонтл своим слушателям, — «он просит предоставить ему. Он надеется, что удастся встретиться с руководством аэропорта. Во всяком случае, он намерен устроить в аэровокзале такой спектакль, который запомнят надолго. Вас же я прошу лишь об одном. Держитесь вместе и возвысьте свой голос, когда я подам сигнал». Он предупредил их, однако, чтобы не было беспорядков, ни у кого завтра не должно было быть повода, чтобы сказать, будто делегация медоуводцев нарушила хоть в чем-то закон. «Конечно», — многозначительно улыбнулся Фримонтл, — «мы можем создать им некоторые затруднения. Насколько я понимаю, в аэропорту сегодня и так уйма народу и много дел, но тут уж ничего не попишешь». Снова раздался смех. Фримонтл чувствовал, что люди готовы идти за ним. Еще один самолет пронесся у них над головой, и Фримонтл умолк, выжидая, пока стихнет грохот. «Прекрасно!» Двинулись. Фримонтл простер руки, точно Моисей реактивного века, и продекламировал, переврав цитату: «Мне обещаний много надо бы сдержать и много сделать, пока лягу на кровать». Кто-то рассмеялся, кто-то крикнул «Пошли!». Все поднялись со своих мест и направились к дверям. В эту минуту взгляд Фримонтла упал на портативный микрофон с усилителем, взятый на прокат в Медоуводской баптистской церкви. Он велел прихватить систему с собой. Флойд Занетта, председатель собрания, которого Фримонтл полностью затмил, кинулся выполнять его указания. Фримонтл тем временем поспешно засовывал в портфель подписанные бланки. Он уже успел произвести в уме подсчет и понял, что ранее ошибся. В портфеле у него лежало свыше 160 бланков, значит, он получит более $16,000. Да еще немало народу подходили пожать ему руку и заверяли, что вышлют ему бланки вместе с чеками утром по почте. Фримонтл ликовал. Он не обдумал заранее, как вести себя в аэропорту, точно так же, как не планировал и хода этого митинга. Эллиот Фримантл не любил сковывать себя жесткими рамками планов. Он предпочитал импровизировать, развязать события, а потом направить его по тому или иному пути в зависимости от собственной выгоды. Этот метод уже сработал сегодня, и он не видел оснований. Почему бы ему не сработать еще раз? Главное — держать медоуводцев в убеждении, что они получили динамичного лидера, который со временем добьется для них желаемого результата. Больше того, надо держать их в этом убеждении до тех пор, пока они не внесут деньги за все 4 квартала, как это предусмотрено в подписанных ими бланках. А когда Эллиот Фримантл положит денежки в банк, их мнение о нем будет ему уже не столь интересно. Таким образом, придется подогревать атмосферу в течение 10 или 11 месяцев. Ничего, энергии у него хватит. Надо будет провести еще несколько митингов и собраний вроде сегодняшнего, потому что это попадает в печать. А выступление в суде в печать часто не попадает. Хотя он сам всего несколько минут назад говорил, что решать проблему надо с помощью закона. Судебные заседания обычно бывают неинтересны и порой не приносят пользы. Конечно, он постарается ввернуть несколько ссылок на историю, хотя лишь немногие судьи нынче способны понять тактику, которой пользуется Фримантл для привлечения внимания, и, как правило, резко обрывают адвокатов. Но это все не суть важно. Надо только помнить, а он всегда это помнит, что главное в подобного рода делах – забота. Забота о преуспеянии Эллиота Фримантла и о его хлебе насущном. Он увидел, что один из репортеров, Томплинсон, из трибюн звонит по автомату. Рядом стоял другой репортер. Отлично. Значит, городские газеты уже оповещены о предстоящем событии и оставят место для рассказа о том, что произойдет в аэропорту. Больше того, если предварительная договоренность сработает, там будет и телевидение. Толпа начала расходиться. Пора было двигаться в путь. Глава 10. У залитого светом главного въезда в аэропорт красная мигалка полицейской машины погасла. Машина, расчищавшая Джо Патрони путь по шоссе, сбавила скорость, и полицейский, сидевший за рулем, свернул на обочину, жестом показывая главному механику ТВА, чтобы он проезжал. Патрони нажал на акселератор. Проносясь мимо, он приветственно помахал сигарой и дважды просигналил. Хотя последний отрезок пути Патрони проделал на большой скорости, у него ушло свыше 3 часов на то, чтобы покрыть расстояние от своего дома до аэропорта. Это так обычно, на это требовалось, 40 минут. Ему хотелось хоть немного наверстать упущенное время. Невзирая на снег и гололедицу, он стремительно вывернул из потока направлявшихся к аэровокзалу машин и помчался по боковой дороге к ангарам аэропорта. Возле надписи «Ремонтная служба ТВА» он круто завернул свой «Бьюик» вправо. В 200-300 ярдах впереди темной громадой вздымался ремонтный ангар ТВА. Главные ворота были открыты, и Патрони въехал внутрь. В ангаре стоял наготове пикап с шофером. Он дожидался Патрони, чтобы отвезти его на поле к самолету «Аэрео Мехикан», все еще перегораживавшему полосу 3-0. Выбравшись из своей машины, Патрони остановился лишь за тем, чтобы раскурить сигару, невзирая на надписи «Не курить», и тут же втиснул свое грузное тело пикап. «А ну, сынок, крутани-ка стрелкой по циферблату», — сказал он шоферу. Пикап стремительно вылетел из ангара. Патрони, не теряя времени, связался по радио с КДП. Как только освещенный ангар остался позади, шофер стал держаться ближе к сигнальным огням вдоль края полосы. Единственному ориентиру в этой белой мгле, указывавшему на то, где кончалась асфальтовая поверхность и где начиналась она же. По команде с КДП они ненадолго задержались у полосы, на которую, взметнув облако снега, сел ДС-9 компании «Дельта» и покатил в грохоте останавливающегося реактивного двигателя. Наземный диспетчер дал разрешение пересечь очередную взлетно-посадочную полосу и спросил: «Это Патрони?» «Точно». Последовала пауза. Диспетчер давал указания другим машинам. Затем снова раздался его голос. «Наземный диспетчер вызывает Патрони. Тут вам записка от управляющего. Готовы к приему?» «Валяйте». «Передаю текст. Джо, ставлю коробку сигар против 2 билетов на танцы, что тебе не вытащить сегодня эту машину с ВПП-3.0, но хочу, чтобы ты выиграл. Подпись М. Бергерсфелд». Конец текста. Патрони, хмыкнув, нажал на кнопку микрофона. «Патрони, наземному диспетчеру, передайте ему, что пари принято. И, положив на место радиомикрофон, он обратился к шоферу. «Да пошевеливайся же, сынок. У меня теперь есть стимул сдвинуть этот самолет». У пересечения с полосой 3-0 старший техник Aerial Mexican Ingram, с которым ранее разговаривал Мел Беркерсфелд, подошел к пикапу. Он по-прежнему кутался в парку, стараясь защитить лицо от резкого ветра со снегом. Патрони откусил кончик новой сигары, но на этот раз не стал ее раскуривать, а быстро вылез из пикапа. По дороге он снял в машине калоши и переобулся в тяжелые меховые сапоги. И хотя сапоги были достаточно высокие, снег, в который он сошел, был еще выше. Патрони закутался в парку и кивнул Ингрэму. Они были едва знакомы. «Привет!» — крикнул Патрони. Ему приходилось напрягать голос, чтобы перекрыть вой ветра. «Давайте-ка мне факты!» Ингрэм стал докладывать, а Патрони смотрел на крылья, фюзеляж застрявшего Боинга, который вздымался над ними, как гигантский сказочный альбатрос. Под огромным брюхом самолета все еще ритмично мигал красный свет, а возле него стояли грузовики и служебные машины, в том числе автобус для команды и ревущий передвижной генератор. Старший техник кратко изложил, что было предпринято. Он сообщил, что пассажиров сняли с самолета, и летчики пытались вытащить его силой двигателей. Когда это не получилось, решили максимально разгрузить самолет, снять почту, багаж, слить большую часть топлива обратно в цистерны. Затем была предпринята вторая попытка вытащить самолет, опять-таки с помощью собственных двигателей, но и она закончилась неудачей. Жуя незажженную сигару, редкий случай, когда Патрони сделал уступку соображению, предосторожность, поскольку в воздухе сильно пахло авиационным бензином, главный механик ТВА подошел к самолету. За ним следовал Ингрэм. А вскоре к ним присоединились и несколько рабочих, которые до сих пор сидели в автобусе, скрываясь от непогоды. Патрони стоял, разглядывая самолет. Тем временем один из рабочих включил переносные прожектора, установленные полукругом перед носом самолета. При свете сразу обнаружилось, что мощные шасси лайнера глубоко ушли видневшуюся под снегом черную грязь. Самолет застрял на участке, обычно покрытом травой, в нескольких ярдах от полосы 3-0, близ пересечения с рулежной дорожкой, той самой, мимо которой проскочил самолет Aerial Mexican из-за темноты и бурана. «Просто не повезло», — подумал Патрони, — «что земля здесь такая сырая, и даже трехдневный снегопад и холод не сковали ее. Поэтому обе попытки оторвать самолет от земли собственными силами привели лишь к тому, что он еще глубже увяз. Сейчас гондолы всех четырех двигателей под крыльями почти лежали на земле. Не обращая внимания на снег, который крутило вокруг него, словно в фильме «На юг со Скоттом», Патрони раздумывал, прикидывал различные варианты. Он решил, что еще есть шанс вытащить самолет, запустив все двигатели. Это, скорее всего, могло бы дать результат. Если же ничего не получится, придется прибегнуть к помощи подъемных мешков. 11 мешков из нейлона, которые размещаются под крыльями и фюзеляжем и надуваются воздухом, нагнетаемым под давлением. Вслед за мешками под колеса самолета подводятся тяжелые домкраты, и затем под ними выкладывается твердый настил. Но процесс этот длительный, трудоемкий, сложный. Патрони очень надеялся, что удастся этого избежать. «Придется сделать перед машиной глубокие и широкие подкопы», — объяснил он. «Мне нужны траншеи по 6 футов шириной перед каждым из колес, и чтобы эти траншеи шли под небольшим углом вверх». Он резко повернулся к Ингрэму. «Копать придется изрядно». Старший техник кивнул, это уж точно. «Когда подкоп будет закончен, мы включим двигатели и рванем вперед на полную мощность всеми четырьмя. Это должно сдвинуть его с места. А когда он сдвинется и полезет вверх по траншее, мы завернем его вот сюда». И носком тяжелого сапога он прочертил по мокрому снегу эллиптическую линию, ведущую к бетонированной дорожке. И еще одно. «Надо положить перед колесами как можно больше толстых бревен. Найдутся у нас такие?» «Есть немного», — сказал Ингрэм. «На одном из грузовиков сбросьте их и пошлите шофера, пусть поищет еще, пусть пусть опросит все компании и службы аэропорт». Наземные рабочие, находившиеся рядом с Патронием Грэмом, крикнули, чтобы и остальные вылезали из автобуса. Двое из них сняли покрытую снегом парусину с грузовика, который привез сюда инструменты и лопаты. Лопаты тотчас раздали теням, двигавшимся за полукругом ярких огней. Снег порой мел с такой силой, что людям трудно было разглядеть друг друга. Они ждали лишь приказания, чтобы приступить к делу. У дверцы в передний отсек Боинга все еще стоял трап. Патрони указал на него. Хозяева там, на борту, Бортлун Грэм. Сам идиот, командир и первый пилот. Патрони в упор посмотрел на него. «Они доставили вам много хлопот? Дело не в том, что они мне доставили или чего не доставили, — заметил он Грэм, — а в том, что они ни черта не хотят делать. Когда я прибыл на место, я сказал, чтобы они дали двигателям полную тягу, как вы сейчас говорили. Если бы они это сразу сделали, думаю, самолет бы уже выбрался отсюда. Они струсили и только еще глубже засадили его в грязь. Командир допустил большую промашку и сознает это, и теперь он до смерти боится, как бы не поставить машину на нос». «Будь я на его месте, — усмехнулся Джо Патрони, — я бы тоже, наверное, этого боялся». Он так обкусал свою сигару, что она вся размахрилась. Он бросил ее в снег и сунул руку в карман парки за другой. «Я позже поговорю с командиром. Внутренний телефон подключен, да. Вызовите в таком случае кабину экипажа. Сообщите им, что я приступил к делу и скоро буду у них там». «Наверху есть». И, подойдя к самолету, Ингрэм скомандовал 20 наземным рабочим, стоявшим у машины. «А ну, ребята, начинайте копать!» Патрони сам схватил лопату, его даже полетели в сторону снег, земля, грязь. Пока он по внутреннему телефону переговаривался с пилотом, сидевшим в своей кабине высоко над ними, Ингрэм вместе с одним из механиков уже укладывал застывшими, онемевшими руками первую доску в ледяную грязь у колес самолета. На взлетном поле, когда ветер менял направление и менялись границы видимости, вдруг появлялись огни садящегося или взлетающего самолета, и пронзительный вой реактивных двигателей оглушал работающих. Но рядом с ними полоса 3.0 оставалась пустынной, на ней царила тишина. Патрони прикинул, потребуется, наверное, около часа, прежде чем удастся сделать необходимый подкоп, включить двигатели Боинга и попытаться выкатить большой лайнер. Значит, надо менять рабочих, рывших двойные траншеи, которые уже начали приобретать необходимую форму. Пусть по очереди греются в автобусе, все еще стоявшем неподалеку на рулежной дорожке. Было уже 10:30. «Если повезет, — подумал Патрони, — то вскоре после полуночи он уже будет дома, в своей постели с Мари. И, стремясь приблизить желанную минуту, а также, чтобы согреться, Патрони еще усерднее принялся кидать снег и грязь. Глава 11. В кафе заоблачных пилотов капитан Вернон Демерест заказал чашечку чая для Гвен и черный кофе для себя. Кофе, так уж положено думать, поддерживает тонус.